Глава сороковая. Они сидели в прокатной машине Робби, наблюдая за дуплексом ее родителей. Поерзав, Джули поинтересовалась. «И каким же образом это должно нас продвинуть? Мы смотрим, не объявится ли кто-нибудь любопытный. Я закладываю еще полчаса и двигаемся дальше». «Это переливание из пустого в порожнее, верно? Вы хотите, чтобы мне стало настолько скучно, что я протрубила бы отбой и отправила сидеть обратно в квартиру, верно? Ты относишься с таким скепсисом всегда и ко всем? По большей части, ага. То есть, хотите сказать, что вы не скептик? В разумных пределах. Какого черта это значит? Не бери в голову». Робби поглядел из окна на бродячего кота, в припрыжку несущегося по тротуару. Начал сеяться мелкий дождичек, и животное, прибавив ходу, скрылось в переулке. «Долго твои родители здесь прожили?» «Года два. Дольше мы нигде не жили». Он перевел взгляд на Джули. «Тогда изложи мне краткую версию своей жизни». «Да рассказывать-то особо нечего. Это может помочь в расследовании. Я просто вспомнила кое-что. Слова, которые мама сказала, когда там был мужик с пушкой». «Какие?» «Когда мужик на меня нацелился, мама сказала, она ничего не знает». Робби выпрямился на сиденье, крепче сжав руль. «И как же ты забыла сказать мне об этом?» «Не знаю. Просто вернувшись сюда и увидев дом, я вдруг подумала об этом». «Она сказала мужику, что ты ничего не знаешь», — произнес Робби. «То есть подразумевается, что твоя мама знала что-то. А прежде ты говорила, что он спрашивал твоего папу, что ему известно». «Я вижу, куда вы клоните. Значит, кто-то думает, что я тоже это знаю, несмотря на мамины слова. Но если мужик, охотившийся за мной, погиб при взрыве...» «Не играет роли. Он наверняка поддерживал связь с теми, на кого работал». «Может, он был одиночка?» «Не думаю». «Почему?» «Не тот типаж. Я-то знаю. И потом кто-то же убрал трупы твоих родителей и взорвал тот автобус. Явно не он. У него попросту не было времени». «Зачем им взрывать автобус? Если они пытались убить меня, меня в нем не было». «Но они могли этого не знать. Скажем, кто-то выстрелил зажигательным в бак на стороне, противоположной от двери. Окна автобуса были тонированы. Они могли и не знать, что мы вышли из автобуса. Просто перестраховывались на случай, если их человек на месте опростоволосится, что он и сделал». «По-вашему, они по-прежнему считают нас мертвыми?» «Сомнительно. Помнишь типа с винтовкой в переулке? Этот бардак они тоже зачистили, а значит, знает, что он нас не укокошил». Джули поглядела за окно. «Во что могли вляпаться мои родители? Давай отследим их перемещение еще немного и поглядим, что всплывет». «Куда вначале?» «В закусочную, где работала твоя мама. Указывай дорогу». С Джули в роли штурмана Робби доехал до закусочной, до которой оказалось рукой подать, остановил Вольво у бордюра примерно кварталом дальше, с противоположной стороны улицы от закусочной, и заглушил двигатель. «Тебя там знают, верно?» «Ага, само собой. Так что я не уверен, что тебе разумно там показываться». «Так что же мне, сидеть в машине одной одинешенькой?» «Такого уговора не было. План постоянно модифицируется в зависимости от обстановки на местах». Дотянувшись до заднего сиденья, Уилл пододвинул сумку, прихваченную из квартиры, и извлек бинокль. «Вот план. Я зайду и задам несколько вопросов. Ты будешь на стреме. Если кто-нибудь будет проявлять неумеренный интерес, сними его своей камерой». «А как вы объясните, почему задаете вопросы в закусочной?» Снова потянувшись к сумке, Робби извлек два трансивера, наушники скрытого ношения и гарнитуру. Последнюю он отдал Джули. «Ты — командный центр. Говори сюда, и я смогу тебя услышать, но больше никто, ясно? А ты сможешь четко слышать все и отсюда. Будешь снабжать меня информацией, когда сочтешь уместным, лады?» «Лады!» — Джули улыбнулась. «Круто!» Надев свой наушник, Робби включил трансивер и пристегнул его на спинке к поясу, где его прикроет пиджак. Вылез из машины, а потом наклонился обратно. «Если увидишь что-то не то или будут скверные предчувствия, просто скажи ходу, и я буду здесь через 5 секунд, лады?» «Лады». Захлопнув дверцу, Уилл поглядел налево и направо, а затем направился к закусочной. Джули в бинокль наблюдала за каждым его шагом.